После разговора с Бейли Мэй несколько дней ходила ошарашенная, а уже наступила пятница, и в предчувствии выхода на сцену в обед Мэй совершенно не могла сосредоточиться. Но она понимала, что надо работать, хотя бы показать пример своей ячейки, ибо сегодня, вероятно, ее последний полный рабочий день в ЧК. Поток шел непрерывно, но не сводил с ума, и за утро Мэй обработала 77 клиентских запросов. Ее рейтинг 98, средний по ячейке 97, вполне приличные показатели. Ее интегра 1921, тоже хорошее число, с ним не стыдно отправиться в просвещение. В 11:38 она ушла из-за стола, направилась в большой зал и прибыла к боковой двери без 10:12. Постучала, ей отворили. Встретил ее постановщик, немолодой, почти призрачный человек по имени Жюль. Он привел ее в незатейливую гримерную, белые стены, бамбуковые полы. Деловитая женщина Тереза, глазищи подведены синим, усадила Мэй, оглядела ее прическу. Тонкой кисточкой подрумянила ей щеки и прицепила к блузе микрофон. «Нажимать никуда не надо», — проинструктировала она. «Включится, как только выйдешь на сцену». События разворачивались стремительно. Но Мэй решила, что оно к лучшему. Будь у нее больше времени, она бы только сильнее разнервничалась. А так она послушала Жюля с Терезой, и потом из-за кулис тысячи сфероидов, что входили в зал, болтая и смеясь, и довольно плюхались в кресло. «Может, где-нибудь там и Кальден?» — мельком подумала она. «Мэй?» Она обернулась. Ей тепло улыбался Эймон Бейли в небесно-голубой рубашке. «Готова?» «Наверное». «Все будет отлично», — сказал он. «Не переживай. Будь собой, и все. Мы просто разыгрываем наш разговор на той неделе. Ага. Ага». И он уже вышел к залу, помахал, и все захлопали, как ненормальные. На сцене друг против друга стояли два бордовых кресла. Бейли сел и заговорил в темноту. «Привет, сфероиды!» «Привет, Эймон!» — взревели они в ответ. «Спасибо, что пришли на эту очень особую мечтательную пятницу. Я решил, что мы сегодня слегка поменяем формат. Некоторые знают, что порой мы проводим не презентации, а интервью, дабы пролить свет на участников сферы, на их мысли, надежды или, как сейчас, на их эволюцию». Он улыбнулся, глядя за кулисы. «Недавно у меня состоялся разговор с одной нашей молодой сотрудницей. Этим разговором я хочу поделиться с вами. Я попросил Мэй Холланд, кое-кто с ней знаком, она нуб из чувств клиента, мне помочь. Мэй?» Мэй шагнула на свет. Тотчас наступила невесомость. Мэй плыла в черноте. Ее слепили два далеких, но ярких солнца. Зала не видно. Ориентируешься еле-еле, ноги как соломинки, ступни налились свинцом. Впрочем, ей все же удалось развернуть и направить себя к Бейли. Онемевшая и ослепшая, Мэй отыскала кресло, обеими руками вцепилась в подлокотники и села. «Привет, Мэй, ты как?» «В ужасе». В зале засмеялись. «Не нервничай», — сказал Бейли, улыбнувшись зрителям и покосившись на Мэй с легкой тревогой. «Вам легко говорить», — сказала она, и по всему залу опять пробежал смех. «Смех — это хорошо». Смех ее успокоил. Она вдохнула поглубже, вгляделась в первый ряд, различила 5-6 сумеречных лиц. Все улыбались. Мэй поняла. Всеми фибрами почувствовала, что она среди друзей, ей ничего не грозит. Она глотнула воды, вода остудила нутро и сложила руки на коленях. Вот теперь она готова. «Мэй, каким словом ты описала бы пробуждение, которое случилось с тобой на минувшей неделе?» Это они репетировали. Она знала, что Бейли хочет начать с концепции пробуждения. «Это есть то самое слово, Эймон». Ей велели называть его Эймон. «Пробуждение». «Ой! Я, кажется, спер твою реплику», — сказал он. Зрители засмеялись. «Надо было спросить». «Что с тобой случилось на минувшей неделе? Но все-таки расскажи нам, почему такое слово?» «Ну, оно точное, кажется мне», — произнесла Мэй и затем прибавила «сейчас». Слово «сейчас» вылетело на долю секунды позже, чем следовало, и глаз у Бейли дернулся. «Поговорим о твоем пробуждении», — сказал он. «Все началось вечером в четверг. Многие здесь уже знают эту историю в общих чертах, видали и все такое, но напомни вкратце». Мэй уставилась на свои руки и сообразила, что это сугубая театральщина. Она никогда прежде не разглядывала руки, чтобы изобразить стыд. «Я, по сути, совершил преступление», — сказала она. «Одолжила каяк, не сообщив владелице, и уплыла на остров посреди залива». «На Синий остров, если я правильно понимаю». «Да». «А ты предупредила кого-нибудь?» «Нет». «Собиралась рассказать кому-нибудь потом?» «Нет». «Документировала? Фотографии, видео?» «Нет, ничего». Зрители зашептались. Мэй и Эймон предвидели реакцию на это откровение и помолчали, дожидаясь, пока толпа переварит информацию. «Ты понимала, что это неправильно, одалживать каяк без ведома владелицы?» «Понимала». «Но это тебе не помешало. Отчего так?» «Я думала, никто не узнает». В зале снова забормотали. «Интересная деталь. Значит, сама гипотеза о том, что твой поступок останется в тайне, позволила тебе совершить преступление, верно?» «Верно». «Ты бы поступила так же, если бы знала, что на тебя смотрят люди?» «Разумеется, нет». «То есть отчасти возможность остаться в темноте незримо и неподотчетно подтолкнула тебя к поступку, о котором ты сожалеешь?» «Именно. Я думала, что одна, и никто меня не видит, и это позволило мне совершить преступление, и я рисковала жизнью, я не надела спасательный жилет». В зале снова заребили шепотки. «То есть ты не просто совершила преступление против владелицы собственности, ты поставила под угрозу и собственную жизнь. И все потому, что тебя окутывал, я не знаю, плащ-невидимка». Аудитория грохнула. Бейли поглядел Мэй в глаза, мол, «Спокойно, дела идут хорошо». «Ну да», — сказала она. «У меня вопрос, Мэй. Когда за тобой наблюдают, ты ведешь себя лучше или хуже?» «Лучше, несомненно». «А когда ты одна, невидима и неподотчетна, тогда что происходит?» «Ну, к примеру, я ворую каяки». Зал взорвался веселым хохотом. «Я серьезно. Я делаю то, чего делать не хочу. Я вру. Когда мы с тобой говорили на днях, ты сформулировала это очень интересно и лаконично. Можешь повторить, что ты сказала мне?» «Я сказала, что тайна есть ложь». «Тайна есть ложь. Легко запомнить. Изложи ход своих рассуждений, будь добра». «Когда хранишь тайну, случаются две вещи. Во-первых, тайна может привести к преступлению. Мы поступаем хуже, когда неподотчетны, это само собой. А во-вторых, тайна провоцирует спекуляции. Не зная, что скрыто, мы гадаем, мы сочиняем ответы. Любопытно, да?» Бейли посмотрел в зал. «Когда не удается дозвониться до близких, мы строим предположения, паникуем, размышляем, куда они подевались и что с ними произошло. А если на нас напал невеликодушный или ревнивый стих, мы выдумываем ложь, порой весьма пагубную. Мы решаем, будто наши близкие заняты чем-то неприглядным, а все потому, что нам недостает знаний. Все равно, что смотреть, как люди шепчутся, — сказала Мэй. Мы дергаемся, нам неуютно. Мы выдумываем всякие ужасы, которые они якобы говорят. Мы подозреваем, что говорят про нас, и притом нечто катастрофическое. А вероятнее всего, один у другого спрашивает, где здесь туалет. Бейли был вознагражден громким хохотом и насладился им сполна. «Ну да», — сказала Мэй. Она знала, что следующие реплики необходимо произнести правильно. Она все это говорила Бейли в библиотеке. Сейчас нужно лишь повторить. Например, видя запертую дверь, я сочиняю всякие истории о том, что за ней. Это как будто тайна, а в результате я выдумываю ложь. Но когда все двери открыты, физически и метафорически остается лишь одна единственная правда. Бейли улыбнулся, Мэй попала в яблочко. «Мне это нравится. Когда двери открыты, остается лишь одна единственная правда. Давайте вернемся к первому тезису, Мэй. Покажите нам на экране, пожалуйста». На экране за спиной у Мэй появились слова «Тайна есть ложь». От этих слов четырехфутовыми буквами ее окатило сложное чувство, восторг пополам с ужасом. Бейли улыбался вовсю, тряс головой, восхищался. «Итак, мы поняли. Если б ты знала, что понесешь ответственность, ты бы не совершила преступление. Возможность скрыться во мраке, иллюзорном, применительно к данному случаю, способствовала дурному поведению. А зная, что за тобой наблюдают, ты становишься лучше. Все верно?» «Все верно». «Поговорим теперь о втором твоем откровении. Ты упомянула, что не документировала свое плавание на Синий остров. Почему?» «Ну, во-первых, я знала, что нарушаю закон». «Разумеется. Однако ты говорила, что часто выходишь на каяке в залив, но не документировала эти походы никогда. Ты не записалась ни в один каякинговый клуб сферы?» Не постила отчетов, ни фотографий, ни видео, ни комментариев. Ты ходишь на каяке под эгидой ЦРУ? Мэй рассмеялась вместе со зрителями. Нет. С чего такая секретность? Ты никому не рассказывала об этих прогулках ни до, ни после, нигде ни словом о них не обмолвилась. Если я не ошибаюсь, о них не осталось вообще никакой информации. Совершенно верно. Мэй услышала, как в зале укоризненно зацокали языками. «Что ты видела в этом последнем плавании, Мэй?» «Насколько я понял, было красиво». «Очень, Эймон. Почти полная луна, безмятежная вода. Я как будто гребла по жидкому серебру». «Невероятно! Абсолютно! Звери, дикая природа». Некоторое время за мной плыл одинокий тюлень. Нырял, выныривал. Точно ему было любопытно, точно он меня подгонял. Я никогда не была на этом острове. Очень мало кто был, и там я залезла на вершину. Вид оттуда потрясающий. Золотые огни города, черные предгорья ближе к океану. Я даже видела падающую звезду. Падающую звезду! Повезло тебе! Мне очень повезло, но ты не сфотографировала, нет, и на видео не сняла, нет, но никаких записей не осталось, нет, только у меня в памяти. Зрители отчетливо застонали, Бейли повернулся к ним, покачал головой, дал им повозмущаться. «Ладно», — сказал он таким тоном, будто готовился к броску, — «и вот тут...» Мы переходим к очень личному. Как все вы знаете, у меня есть сын Ганнер, который родился с ДЦП, детским церебральным параличом. Он живет очень полной жизнью. Мы стараемся расширять его возможности, но он прикован к инвалидному креслу. Он не может ходить, не может бегать, не может выйти на каяки. Что он делает, если хочет нечто подобное пережить? Конечно, он смотрит видео, разглядывает фотографии. Его жизненный опыт в немалой степени опосредован через других людей. И, конечно, многие сфероиды щедро предоставляют ему видео и фото своих путешествий. Он смотрит на вид дали, как сфероид восходит на гору Кения, и будто совершает восхождение сам. Он смотрит видео, снятое матросом на Кубке Америки, и будто сам поучаствовал в регате. Все эти впечатления он получает благодаря щедрым людям, которые своими наблюдениями делятся с миром, в том числе с моим сыном. И остается лишь догадываться, сколько на свете таких, как Ганнер, инвалиды, старики, запертые в четырех стенах. Много чего бывает. Но суть в том, что миллионы людей не могут увидеть того, что видела ты, Мэй. Как ты считаешь, хорошо лишать их зрелища, которое досталось тебе? В горле у Мэй пересохло. Она старалась не показать. Так расчувствовалась. Нет, это очень плохо. Она думала о сыне Бейли. Она думала о своем отце. Как ты считаешь, имеют они право увидеть то же, что и ты? Имеют. Жизнь коротка, — сказал Бейли. Отчего мы не можем увидеть все, что хотим? Отчего всем нам должно быть отказано в равном доступе к мировым красотам, к знаниям о мире, ко всем переживаниям, что дарит этот мир? Голос Мэй прошелестел чуть громче шепота. Доступ должен быть у всех. Но свои впечатления ты оставила при себе? Любопытно, потому что обычно ты делишься онлайн. Ты работаешь в сфере, твой интеграф ходит в Т2К. Почему же именно это твое хобби, эти экстраординарные прогулки, ты от мира скрываешь? Честно говоря, я пока сама не понимаю, о чем думала, — ответила Мэй. Толпа забубнила, Бейли кивнул. Ладно. Только что речь шла о том, как люди скрывают то, чего стыдятся. Мы совершаем незаконный или неэтичный поступок и скрываем его от мира, понимая, что поступили дурно. Но скрывать нечто прекрасное, чудесный выход на воду, в лунном свете, с падающей звездой — это попросту эгоизм, Эймон. Эгоизм и больше ничего. Так ребенок не желает делиться любимой игрушкой. Я осознаю, что скрытность — элемент, аберрантного поведения. У скрытности дурные корни, в ней нет ни света, ни щедрости. А лишая друзей или таких, как твой сын Ганнер, моих впечатлений, я, по сути дела, у них краду, отнимаю у них то, на что они имеют право. Знание — основополагающее право человека, как и равный доступ ко всем возможным впечатлениям. Мэй сама удивилась своему красноречию, и зал отозвался громовой овацией. Бейли взирал на нее с отеческой гордостью. Когда аплодисменты стихли, он заговорил тихо, словно не желая ее перебивать. «Ты очень точно это сформулировала. Повтори, пожалуйста». «Неловко признаться, но я сказала, что делишься, значит, любишь». Зрители засмеялись. Бейли тепло улыбнулся. «Не вижу повода для неловкости. Формула бытует давно, но ведь здесь она пришлась кстати, правда? Здесь она, пожалуй, на редкость уместна. По-моему, тут все просто. Если любишь людей, делишься с ними тем, что знаешь, тем, что видишь, отдаешь все, что можешь. Если сочувствуешь их тяготам, их мучениям, их любознательности, их праву учиться и познавать мир, ты с ними делишься тем, что у тебя есть, тем, что видишь и знаешь. Мне кажется, логика здесь неоспорима. Зрители загикали, и пока они шумели на экране, первым тезисом появились еще три слова: «делишься, значит, любишь». Бейли в изумлении потряс головой. «Великолепно! Умеешь ты формулировать, Мэй, и ты сделала еще одно заявление, которое, мне кажется, достойно увенчает нашу беседу. Полагаю, никто не возразит, что она вышла замечательно поучительной и вдохновляющей». Зал жарко зааплодировал. «Мы говорили, как ты выразилась, о побуждении к скрытности. Ну, я им не горжусь. И, по-моему, оно ничем не лучше простого эгоизма. Теперь я это отчетливо сознаю. Я сознаю, что мы, люди, обязаны делиться тем, что видим и знаем. И все знания должны быть демократически доступны. Информация желает быть свободной. Такова ее природа. Вот-вот. Мы имеем право узнавать все, что можем. Мы сообща владеем всей совокупностью знаний о мире. Вот-вот», — повторила Мэй. «А если я лишаю своих знаний кого-то, или же всех, это ведь означает, что я у них краду?» «Абсолютно верно», — энергично закивал Бейли. Мэй посмотрела на зрителей. Весь первый ряд, единственные различимые лица, тоже кивал. «А поскольку ты, Мэй, так чудесно формулируешь, не повторишь ли свое третье и последнее откровение? Что ты мне сказала?» «Ну, я сказала, что личное есть ворованное». Бейли поглядел в зал. «Интересная формулировка, да, ребята? Личное есть ворованное. На экране возникли огромные белые буквы. Личное есть ворованное». Мэй обернулась, перечитала все три тезиса. Глядя на них, заморгала, прогоняя слезы. «Она что, правда сама все это придумала?» «Тайна есть ложь. Делишься, значит, любишь. Личное есть ворованное». В горле пересохло, дыхание перехватило. Мэй понимала, что заговорить не сможет, и надеялась, что Бейли не попросит. Будто уловив, каково ей сейчас, как переполняют ее чувства, он подмигнул ей и обратился к залу. «Поблагодарим Мэй за искренность, за блистательный ум и за превосходную человечность. Будьте любезны». Зрители повскакивали, у Мэй горело лицо. Непонятно, как лучше, продолжать сидеть или нужно встать. Она встала, постояла, как дура, снова села и помахала, не поднимая руки с колен. Где-то посреди громовой овации Бейли умудрился вставить финальное объявление. «Дабы делиться всем, что видит и может предложить миру, Мэй немедленно становится прозрачной».